«Кто эта прекрасная женщина, что стоит рядом с тобой? Она тебе жена?» В этом месте твой рассказ слился с эпизодом из книги «Бытия», так что переходы легко было не заметить. Авраам вспомнил слова Мельхиседека и ответил: «Я ей брат, о великий фараон». Он думал, ему сохранят жизнь из-за Сары и будут хорошо с ним обращаться ради нее. Учтивость, хитроумие, уверенность в себе — изумительный коктейль. «Поль Симона, разве что еще капельку вишневого ликера и самую малость кампари». «Ты последний раз назвал маму обоими данными при крещении именами. Что означало, ты в хорошем расположении духа и рад пообщаться? Больше тебе такой случай не представился. Ты поставил стакан, мы сели за стол, и ты почти сразу впал в состояние полной апатии. Нас это приводило в отчаяние, а тебе было все равно. Прошу тебя, Рене, не засыпай за едой», — молила Поль Симона. На это непреднамеренное оскорбление ее кулинарного таланта, единственный способ самовыражения, который твоя властная натура никогда в ней не подавляла, мама всегда реагировала болезненно. «Я втихаря доедал за тобой, пока она была на кухне, как делал ты, когда я был маленьким. Ты отправился спать до десерта, не дав мне прокомментировать твою парабиблейскую легенду. Ты не отдавал себе отчета, какой удивительный трюк ты нам устроил? Может, ты был в трансе? Или в тебя вселился некий дух? Если бы ты не рассказал все это в своей обычной манере, с пафосом, уравновешенным иронией. Но в чем заключался смысл рассказа? Что нам следовало понять? Допустим, голодные овцы, чужое пастбище и учтивая ложь — это некий замысловатый шифр или довольно неожиданно для юриста аллегория, подразумевающая, что закон порой противоречит природе и что, нарушив его, ты не навредишь ближнему, а наоборот поможешь. Древний закон не велит посягать на чужие пастбища, а Мельхиседек велит привести туда стадо, чтобы не оскудела земля. А может, ты намекал, что, несмотря на все наши ухищрения, знаешь, что дни твои сочтены и готов уйти из жизни добровольно? Я напрасно пытаюсь удержать тебя, лечить против твоей воли. Но если суть притчи в этом, все равно непонятно, одобряешь ты нас или осуждаешь. Как только мама обредела тебя на ночь в эластичные трусы, я ринулся к тебе и приступил к расспросам. Что это за история, папа? Ты сам ее придумал? Нет, она была там. Я ее знал. Но откуда? Прочел где-нибудь? Не знаю. Вспомнил, и все. Ладно, спокойной ночи. В твоем усталом тоне сквозило раздражение, колебание и недоговоренность, что было так на тебя не похоже. Я не настаивал. Вся эта история так и осталась для меня загадкой, о которой на другой день ты даже не вспомнил. Мама же просто-напросто уклонилась от разговора на эту тему. Ты прав, история любопытная, но чего только я от него не наслушалась. Ладно, мне пора в лабораторию за анализами, а ты не забудь дать ему железо и дрожжи. Ты умер через 17 дней. Ни один из теологов, с которыми я потом консультировался, не вспомнил текста, в котором Мельхиседек посылал Авраама в Египет. Не знаю, что и думать. Учтив, хитроумен, уверен в себе, я не могу извлечь урок из этих слов, но помню, с какой детской радостью ты их произносил, и беру на вооружение. Невыносимый, потерянный, отчаявшийся. Таким ты был в 1982 году. Полная противоположность тому, что 23 года спустя Мельхиседек советовал Аврааму твоими устами. Роковая случайность. Моя первая публикация в издательстве «Сей» совпала по времени с твоим уходом на пенсию. Я осуществил мечту твоей жизни, а ты, проведя полвека в суде, сложил оружие. Серьезная веха для человека, свято верившего, что он повторит судьбу отца и не доживет до 30. Но ты воспринял это как победу старости, спасовал, не желая справляться с административными, финансовыми и моральными сложностями, разрушающими профессию адвоката. Словом, отчаялся. Ты во всеуслышание заявлял, что найдешь чем заняться и помимо работы, что юные коллеги передерутся за свою клиентуру, но не нашел ни преемника, ни других дел, кроме как перебирать тонны архивов. Ты оказался наивен, как дитя. Осенним днем я нанял грузовичок, и мы поехали в Сен-Поль-де-Ванс, чтобы сжечь в саду моего дяди папки с никому не нужными документами. Огонь не разгорался, ты злился на суетившегося с граблями Шурина, отталкивал его жену, предлагавшую тебе освежиться оранжадом, и обзывал меня ослом и неумехой за то, что я не мог раздуть мехами угли. Ты был невыносим. Твоя жена, кстати, осталась дома, хоть и помогла с погрузкой документов. «Не хочу вам мешать», — заявила она, — и правильно сделала. Пламя гасло, слишком плотная бумага едва тлела, заключительные речи, протоколы, экспертизы окуривали нас, но куча папок не уменьшалась. Пошел дождь, начало темнеть, денатурата было не достать во всей деревне, а ты мог подхватить простуду. Юридическое барбекю, замышленное как праздничный костер, грозило обернуться крахом. А потом налетел ветер, и пламя поглотило 50 лет твоей жизни. «Наконец-то!» — воскликнул ты. Мистраль прибивал дым к земле, глаза у тебя покраснели. Улыбка на серых от пепла губах напоминала оскал пиромана. Я хотел попросить тебя не плакать и не особенно веселиться, глядя, как разлетаются искрами из костра твои воспоминания. Я пытался и не мог найти нужных слов и убедить тебя, что это не аутотафе. С каждой папкой пламя пожирало частичку тебя самого. С каждой папкой ты вновь переживал свои радости, сомнения, мировые соглашения, полузабытые победы, болезненные поражения. Как большинство людей, ты прошел в своей жизни через все, знавал и нужду, и удачу, и славу, и неблагодарность, и удары судьбы, и, конечно, искушения. В начале 50-х один твой старый клиент, крестьянин из долины Вара, умолил тебя спасти его дочь, которую, по недоразумению, оказалась в тюрьме. Малышка Мирей, которую ты качал на коленях, была арестована за приставание к мужчинам на улице, а ведь бедняжка, по словам отца, всего лишь предлагала прохожим клубнику. В действительности, как ты выяснил, девушка уже 2 года была официально зарегистрирована в Ницце как проститутка. Ты все уладил с комиссаром, поскольку задержавший Мирей полицейский был не при исполнении и арестовал ее не за торговлю телом, а за отказ предоставить его бесплатно. Ты прочел Мирей нотацию, и девица, естественно, поклялась здоровьем отца, что больше ни-ни, что она все осознала и вообще главная семья —